Глава 6. Таня шла мимо дома номер 7. В руке у нее была зажата бумажка с адресом, который она сама записала. По этому адресу был зарегистрирован тот самый симпатичный клиент, чей заказ украли в числе многих других налетчики. Архипов Виктор Иванович значилось ниже адреса в бумажке. 33 года от роду, не женат, детей не имеет. Эту информацию ей раздобыл Луговой – и отправил на адрес для прояснения ситуации. «Он единственный, кто не подписал акт. Танюша, акт должен быть подписан. Его заказ был почти на 200 000». Можно подумать, она этого не знала. Она лично каждый раз оформляла его получение. Иногда, раз в 2 недели, иногда чаще, иногда реже. Но парень все время получал оргтехнику. И однажды даже разоткровенничался с Таней и признался, что держит небольшой магазин, где торгуют и телевизорами, и стереосистемами, и комплектующими к ним. И даже оказывает сервисные услуги. Жаль, что адрес магазина он не сообщил, а то бы она прямиком отправилась туда, а не к нему домой. Как-то неприлично было соваться в дом к одинокому молодому парню, тем более, что он ей нравился. Сильно. А Луговой, чудак, даже ничего такого не заподозрил. Шлепнул ее по заду и отправил, пообещав за работу в ее законный выходной предоставить отгул. Но забыл поинтересоваться, а нужен он ей этот отгул. Луговой тут же приедет к ней и затащит ее в койку, а потом попросит его покормить. И снова в койку. Так и день пройдет. Ему удовольствие, ей кабала. Но Таня благодарно улыбнулась, сказала начальнику спасибо, сжала в кулачке бумажку с адресом, и вот она здесь, у подъезда. Он ей не открыл. Она минут 5 звонила в домофон, стоя у металлической двери подъезда. Тишина. Может, спит? Может, уехал? Может, вообще здесь не живет, а просто зарегистрирован? Причин было множество. И не ее печаль в этом разбираться. И если бы не одно «но», она бы сразу повернула от подъезда и ушла на автобусную остановку, откуда притопала только что. Но вот это проклятое «но»! Луговой ясно дал понять, что если этот клиент не явится подписать акт, то у них будут все основания подозревать его в организации нападения на пункт выдачи заказов. «А как еще?» – вращал он глазами, когда Таня пыталась заступиться за Архипова. «Все пришли, а его не видно и не слышно, а у него заказ». Далее следовали цифры, которые Таня уже выучила наизусть. Подъездная дверь открылась. На улицу вышла молодая парочка. «Простите», — встала тут же Таня у них на пути. «Я разыскиваю одного парня. Он живет в этом подъезде». «Не меня?» — глумливо улыбнулся молодой человек, за что тут же получил в бок кулаком от своей подруги. «Нет». Таня сделала строгое лицо и обратила свой взгляд на девушку. «Его зовут Виктор. Архипов Виктор Иванович. Квартира 34. Третий этаж». «О, это на нашем этаже?» — девушка наморщила лоб. «Но мы квартиранты, мало кого знаем. Как он выглядит?» Таня постаралась описать клиента, являвшегося всегда в строгих костюмах, аккуратно выглядящего и вежливого. «Поняла, о ком вы», — закивала девушка. «Иногда в лифте ехали вместе, но в последнее время я его не вижу. Вам надо подняться и поговорить с соседями, кто с ним дверь в дверь живет. А от нас, это другое крыло дома, вас впустить?» Таня энергично закивала, ее впустили в подъезд, и она пошла к лифтам. На 3-м этаже она звонила уже в его квартиру, не в домофон. История та же, ей не открыли. Она набрала его номер телефона, который он ей оставил как-то, когда его заказ задерживался, и по нему не было четкой информации. Приложила ухо к двери и долго слушала. Абонент вне зоны. И в квартире звонков не было слышно. С тяжелым вздохом она перешла к двери соседней квартиры. Не открыли. И в следующей квартире тоже никого не было. А вот в квартире напротив, Архиповской, неожиданно обнаружился строгий мужчина пожилого возраста. Он тут же затребовал с нее документы, подтверждающие ее миссию. Их не оказалось, потребовал паспорт. «Вы же не могли не слышать об ограблении в пункте выдачи по соседству», — укорила она его, не выпускающего ее паспорт из рук, несколько томительных минут. «Обхожу клиентов, чтобы они подписали акт об утрате заказа». «Многих обошли», — прищурился мужчина подозрительно. «Этот последний. Если честно, то все пришли сами, заинтересованы. А вот Виктор не пришел». «Потому что нет его». Наконец-то он сунул ей обратно паспорт. «Нет в городе?» «На земле нет. Помер он», — брякнул мужчина, пытаясь закрыть дверь перед ее носом. «Простите!» — повысила она голос, удерживая дверь. «Как помер? Когда? Отчего? Он выглядел здоровым?» Она все еще не верила этому противному, подозрительному дядьке. Если бы поверила, расплакалась бы точно, потому что Архипов Виктор выглядел как мужчина ее мечты. Он не мог взять и умереть, когда у нее на него были далеко идущие тайные планы. Она же сюда шла после такой тщательной подготовки, какую перед корпоративом никогда не проводила. Потому что из мужчин там всегда был один Луговой, а он уже был ее любовником. Чего напрягаться? «Вам надо поговорить с нашим участковым. Он сейчас как раз в своем кабинете. А тот находится в нашем доме, только не со стороны подъездов, а с обратной. Обогнете дом, увидите вывеску опорного пункта. Участковый сейчас точно там. Они в это время чай пьют-с». Ехидно заметил мужчина и все же захлопнул дверь. Конечно, она могла уйти. По телефону доложить Луговому о том, что узнала, и отправиться домой, чтобы заняться делами. Но она не могла уйти, не узнав подробностей. Как? Почему? Что могло случиться с таким молодым, с виду здоровым парнем? Таня вышла на улицу и минуту стояла, пытаясь прийти в чувство. Странная жалость давила из нее слезы. Она даже на звонок Лугового не ответила. Точно разрыдалась бы, начав рассказывать. Она достала из сумочки пудреницу, открыла. На нее глянули расстроенные, блестящие слезой карие глаза. Она осторожно похлопала себя по щекам, пытаясь согнать бледность. Провела помадой по подрагивающим губам. Убрала все в сумочку и пошла за угол дома, где в это время в своем кабинете участковый должен был пить чай. Вообще-то Таня ожидала увидеть пожилого прокуренного дядьку с усталым взглядом в форме, усыпанной крошками табака. И сильно удивилась, обнаружив в кабинете молодого русоволосого парня. «Мне нужен участковый», — произнесла она грустно. «Очень нужен». «К вашим услугам, милая девушка». Он улыбнулся ей поверх большой фарфоровой чашки, над которой вился порог. «Входите, чай будете?» Она кивнула, вдруг почувствовав острую необходимость в глотке горячего чая. Присела на указанный стул возле его стола, облегченно вытянув ноги. Она же еще и каблуки из дуру надела. Так хотелось произвести впечатление на Виктора. Через минуту он подал ей точно такую же чашку, и чай в ней был ароматным и огненным. «Итак, зачем я вам понадобился?» «Подробно», — нахмурила она лоб, не решаясь рассказать все-все-все. «Желательно», — широко улыбнулся участковый. И она рассказала все. И о налете грабителей, и о клиенте, который не явился по первому зову, и о том, что ей сообщил его сосед. «Он не соврал», — погрустнел участковый, Симонов Андрей Игоревич. «Виктор Архипов умер». «Как? Как именно он умер?» Таня опустила взгляд, который тут же уперся на острые носы ее лодочек, оказавшихся бесполезными. «При невыясненных обстоятельствах», — пожал плечами участковый. «Его нашли мертвым на детской площадке перед домом. Он сидел на скамейке». «Просто сидел?» — изумленно вскинула она глаза на участкового. «Да, просто сидел, привалившись спиной к стволу дерева». «А отчего он умер?» «Эксперты утверждают, что у него произошел отрыв тромба. А по какой причине, неясно. Вроде с сосудами у него был полный порядок. Но так бывает». «Так, да, бывает. Но не бывает, чтобы все так совпало». Грабеж их пункта выдачи, неожиданная смерть клиента, делающего дорогостоящие заказы. «А его телефон? Я звонила, он недоступен, но...» «Он не был обнаружен ни при нем, ни в его квартире», — перебил ее Симонов. «И сим-карта на его имя не зарегистрирована, чтобы мы могли пробить номера. И хотя бы сообщить кому-то из его родственников. Тело до сих пор не востребовано». «У меня есть этот номер Виктора», — тряхнула она волосами. Поставила чашку на стол участкового и полезла в сумочку за телефоном. Она же номер Виктора уже в память своего телефона вбила, питая свое воображение картинками неожиданного счастья. «Вот дуреха!» Луговой бы точно посмеялся, а то бы и обиделся. Участковый Симонов аккуратным почерком записал номер в какой-то линованный лист, который извлек из тощей картонной папки. «Пытались звонить?» — глянул он на нее. «Да, телефон вне зоны». «Это плохо». Улыбнулся он немного грустно. «Значит, говорите, магазин у него где-то в вашем районе?» «Я не говорила. Где именно?» Перепуганно вытаращилась на него Татьяна. «Он говорил, что у него магазин, а где не уточнил. Надо бы вам с его соседом поговорить, дотошный дядька. Паспорт мой вдоль и поперек изучил». «Степаныч», Улыбнулся участковый, закрывая картонную папку. «Он молодец, сознательный. Небось, вас ко мне именно он послал». Таня кивнула, не став рассказывать, как ядовито отзывался этот самый Степаныч о привычке участкового пить чай именно в это время. «Надо с ним потолковать. А вам спасибо». Он протянул руку, крепко пожал ее ладошку, встал и направился к двери. «А что мне дальше делать?» – растерялась она, поняв, что он ее выпроваживает. «Ничего, милая Татьяна, вам надо доложить своему руководству о факте смерти вашего клиента по естественным причинам. Тот пусть доложит выше и...» «А вдруг его смерть как-то связана с грабежом?» – проговорила она в его спину, туго обтянутую форменной рубашкой. Участковый тяжело вздохнул и отчетливо чертыхнулся. Повернулся к ней с кислой физиономией. «Не надо, Татьяна», — попросил он с нажимом, — «не надо подтягивать естественную кончину человека на моем участке к тяжелому преступлению на чужой земле». «Понятно». Она переступила с ноги на ногу, косточки ныли от непривычно долгой прогулки на таких высоких каблуках. «Извините, Андрей Игоревич», — в точности скопировав выражение его лица, проговорила она, — «но я не могу не сигнализировать о таком странном совпадении. У меня осталась визитка капитана, который ведет это дело. Я ему непременно позвоню и расскажу». «Это вы зачем мне сейчас говорите?» Улыбчивые глаза участкового неприятно сузились. «Чтобы вы знали и не спешили объявлять смерть Архипова естественной, и для начала хотя бы просмотрели камеры. В его дворе их понатыкано прорва». «И что я там должен буду увидеть?» Его глаза превратились в узкие щели. «Хотя бы то, с кем перед смертью общался Архипов. Говорил ли с кем по телефону или вживую?» «А если ничего этого не увижу?» «Можете увидеть тех жильцов, которые гуляли с детьми, выгуливали домашних животных? Я не знаю. Может, машину кто ремонтировал в тот самый момент, когда он умирал? Или подростки пили пиво?» Она поняла, что повысила голос до неприличных высот. Смутилась, умолкла. «Простите, но так же не бывает?» «Как так?» — отозвался он с раздражением. «Слишком все как-то вовремя совпало». «Нет», — мотнула она головой, — «так точно не бывает».